Глава 13. «Простите, я не хотела», — проговорила Лолита. «Я не могу это контролировать порой. Помогали эликсиры, но теперь, когда их нет, это проходит само собой». Я зевнул, окинул всех собравшихся в привычной нам небольшой гостиной. Стас выглядел бледным как мел. Кроме того, настолько бодрым, будто на него вылили ведро холодной воды, а еще таким же мокрым, но от пота. Вика бросала на Лолиту опасливые взгляды. Сестра выглядела растрепанной и очень уставшей. Тома же листала какую-то старую книгу и шевелила губами, что-то читая или вспоминая. Как всегда, она хотела разобраться, что произошло. После того, что между нами было, девушка стала немного сторониться меня. Это было видно потому, как она общается со мной, как держится. Она словно бы смущалась, когда я был рядом, и старалась не оставаться со мной наедине. Я хотел поговорить с ней об этом, однако пока не было возможности. Виктор же пытался выглядеть кремнем. Он стоял у входа, опершись плечом на косяк и скрестив руки на груди. Ему казалось, что он не выглядит сонным, однако мешки под глазами и постоянные зевки, которые он пытался скрыть или сдержать, говорили об обратном. Как ни странно, лучше остальных выглядела Лолита. Она уже не была такой разбитой. Во взгляде появилась какая-то бодрость. Она смотрела на всех с интересом и изучала окружающих взглядом. Девушка больше не выглядела безразличной. «Хорошо, хоть никто не поранился», — проговорила Вика, косясь на Снящую. «Поранить я просто так не могу», — серьезно сказала Лолита. «Потому что для этого нужен эликсир с кусочком тела того, кого нужно поранить. Нужны волос или кровь. А кроме того, оно ушло. Но оно злится и пытается вернуться. Поэтому все так и происходит». «Что оно?» — поджал я губы. «Почему, пока ты спала, всех вокруг мучили невыносимые кошмары?» Лолита опустила глаза, как-то виновато уперлась взглядом в столешницу. «Ну, говори, тебя тут не обидят, не будут тебя принуждать или заставлять, не будут ни в чем винить», — я улыбнулся. «Мы твои друзья». «Да», — решилась она, — «друзья». «Тогда расскажи, пожалуйста, что с тобой происходит? Что это такое? Что за сила? Тебя называли кошмарницей. Я никогда не слышал такого термина, а боевых снящих просто не бывает». «Когда-то», — тише заговорила девушка, — «я была просто снящей, а зовут меня Светой, Светой Филипповой из рода Филипповых, рода снящих». «Этот род уже не существует», — приблизился Виктор и сел за стол рядом со мной. «Они выродились, стали пустыми». «Я была последним, способным к контакту с маной, ребенком моих родителей», — кивнула она. «А когда меня забрали...» На глазах Снящей навернулись слезы. «Тихо», — улыбнулся я. «Не продолжай, если тебе тяжело говорить об этом». «Очень тяжело». «Тогда расскажи, кто и зачем сделал тебя такой? И, собственно, что вообще с тобой сделали?» «Меня сделали кошмарницей. Или химом». «Хим», — задумалась Тома. «Я читала об этом, когда мы разбирались в куче всей этой сновидческой литературы. Но химом не могут сделать, его могут привязать к живому человеку». «Ее и привязали», — сжалась в комок Света. «Привязали ко мне». «Кого ее?» — спросил я дружелюбно. «Ту, другую девочку». «Хим», — начала Тома. «Это магия на стыке демоники и сновидчества. Но я читала также, что никому не удавалось подселить хима так, чтобы маг-носитель выжил. «Можно», — кивнула она. «Если отпаивать меня сдерживающими эликсирами, то она спит, но я нет. И наоборот». «Она чья-то душа, верно?» — догадался я. «Если хим, магия на стыке демоники и сновидчества», — я нахмурился, «то к тебе подселили другую, вторую душу». «Да», — Света кивнула, — «ее душу. Она жестока, потому что измучена. Ей чуть-чуть легче, если она наводит кошмары. Она спит, если я бодрствую или принимаю сдерживающие эликсиры. И она получает удовольствие, если калечит кого-то во сне». «Она хочет калечить?» — почему-то спросила Тома. «Нет». Девушка изменилась в лице. Если раньше она выглядела как испуганный ребенок, то сейчас посерьезнела. «Она хочет быть свободной, хочет уйти». Тома внимательно смотрела на Свету и кивала, будто что-то поняла. «Что? Что ты поняла?» — спросил я. «Все», — девушка вздохнула. «Кроме того, что все, о чем говорит Света, просто невозможно. Такого не бывает. Ахим — просто теория магии. Никто никогда не добивался таких результатов, просто потому, что души конфликтуют, и одна всегда берет верх. Нужно что-то, чтобы подавлять ту душу, которая сильнее. Но чем подавить, маги так и не нашли». «Я не знаю, чем пользовался этот маг по фамилии Синицын», — погрустнела Света. «Не знаю, потому что от его ритуалов было очень больно». «Синицын?» — задумался Виктор. «Это он сделал тебя такой? Я не знал, что он делал подобные вещи. Баловался с демоникой, да, но...» Он махнул рукой. «Да черт его знает, что в голове у этого мудака было. Он мог сотворить что угодно и совершенно бесконтрольно. Но...» Виктор свел брови. «Возможно, он подавил душу черной спорой. Когда мы пересекли наш барьер, девушке стало лучше, верно?» «Да», — кивнул я. «Но почему стало лучше Свете?» — клянился Стас. «Если черная спора перестала работать?» «Потому что черная спора подавляла более сильную душу», — догадался я. «Душу Светы. Ее душа сильнее. Именно поэтому ей было так плохо. Душа находилась в подавленном состоянии». Все замолчали. «Но тогда нам придется просто подождать, пока Светина душа победит ту, вторую», — проговорила Вика. «Да? А сколько ждать? Ведь, выходит, только тогда у всех нас прекратятся страшные сны, верно?» «Неверно», — вздохнула Тома. «Потому что одна душа никогда не побеждает другую. В их противостоянии не будет победителя». Она посмотрела на совсем притихшую Свету. «Обе проиграют». «И...» Она осеклась, перевела взгляд на меня. «Обе умрут», — закончил я. «Простите», — тихо, полушепотом проговорила Света. «Простите, что доставила вам неудобства. Я просто уйду из замка, чтобы ваши кошмары прекратились». Девушка было встала из-за стола. «Нет, куда ты?» — остановила ее Тома, взяв за руку. Света аж вздрогнула. «Мы тебя одну никуда не пустим», — поднялся Стас и перекрыл ей путь. «И позаботимся о тебе». Вика взяла ее руку в свои. «Не оставим одну». «Найдем способ», — кивнул Виктор. «Как спасти тебя? И ту, другую тоже». «И защитим», — я улыбнулся. «Никто и никогда больше не обидит тебя, Света. Будь в этом уверена». «Рекомпульсивный транс?» — нахмурился я. «Да», — кивнула Тома. «Ничего другого в голову мне не приходит, но это костыль». «Костыль? В каком это смысле?» Виктор вопросительно приподнял бровь. Этой ночью мы остались втроем в библиотеке. Вика, Стас и Света спали в гостиной на большом раскладном диване. Ну, как спали, пытались заснуть. Испуганная тем, что из-за нее у нас проблемы, Света очень не хотела оставаться одна, и мои брат с сестрой вызвались побыть с ней, пока мы решаем, что делать дальше. «Костыль, потому что это прием из артефакторики», продолжала Тома. «Душеактивные артефакты, вроде самолетных моноклей шпионов или железных тел конструкторов, делаются таким способом. Берется душеактивный предмет. В него посредством рекомпульсивного транса помещается часть души или целая душа человека. Путем сложного ритуала она заключается внутри артефакта. Если же что-то идет не так, душа или фрагмент души всасывается обратно в свое естественное место обитания, то есть в тело». «Звучит опасно», — отрицательно помотал головой Виктор. «Я сталкивался с врагами, которые пытались вытащить из меня душу и вывернуть ее наизнанку. Ощущения не из приятных». «Это мягко сказано», — кивнула Тома. «Я видела, как деда проделывал с одним аристократом рекомпульсивный транс через артефактный стол. Аристократ постоянно терял свои очки, вот просто забывал их везде и всюду, ну и решил оставить в них кусочек души, чтобы очки ходили следом». «Получилось?» – заинтересовался я. «Деда перестарался», – пожала плечами девушка. «И у очков развилась мания преследовать своего хозяина. Бедолага никуда не мог от них деться». Виктор поморщился. Я хохотнул. «Артефактный стол у меня есть, душеактивный артефакт тоже. Я не умею только проводить закрепляющий ритуал, но в нашем случае это даже плюс». «Почему это плюс?» заинтересованно посмотрел на девушку Виктор. «Потому что нам не нужно закреплять душу Светы в предмете. Нужно извлечь ее из тела. Это я смогу. Смогу на время заключить ее в душеактивном артефакте. А потом процесс просто не будет доведен до конца, и душа Светы вернется в тело». «Но у Светы не одна душа», — серьезно проговорил я. «А две». «И это главная проблема», — кивнула девушка. «Потому что нужно как-то отделить одну от другой. А после не дать отделенной душе вернуться. Это значит переместить Свету подальше от душеактивного артефакта, чтобы лишняя душа уже не нашла обратного пути». «И как же разделить их? Душу Светы и Хима?» Тут я уже нахмурился. «Нужна третья душа, душа-проводник, достаточно сильная, чтобы осознать себя вне тела, и достаточно выливая, чтобы отделить одну душу», — Тома посмотрела на меня, — «от другой». «У меня был такой опыт», — я кивнул. «После смерти я некоторое время провел отдельно от тела. Я осознавал себя, мог управлять своими действиями и суждениями». «Все равно это очень рискованно», — покачал головой Виктор. Тома хмыкнула, проговорила: «Мы уже проделали столько рискованных вещей за время нашего с Игнатом знакомства, что беспокоиться о нем стало каким-то моветоном. Каждый знает, что Игнат справится, так или иначе. Мы уверены в нем, дядя Виктор. Кроме того», — она несколько смущенно посмотрела на меня, — «он сам гоняет нас за то, что мы слишком беспокоимся». «Мне проще сражаться», — я кивнул, — «когда я знаю, что у моей семьи все в порядке с эмоциональным состоянием». «Значит, ты решишься на эту авантюру?» — спросил Виктор. «Решусь. Свете нужна помощь, той второй душе тоже. И мне нужна помощь Светы. Сейчас этот вопрос стоит особенно остро. Я рассказывал вам сегодня про Нигде, Шепчущего и Катю». Все покивали. Виктор добавил: «У меня есть что сказать по поводу Шепчущего», — серьезно проговорил он. «Позже обсудим, как будет время». «Тогда решено», — я кивнул. «Готовь артефактный стол и душеактивный артефакт. Мы приступаем немедленно». «Я приведу Свету», — поднялся и вышел Виктор. Тома внимательно проводила его взглядом, подождала, пока он закроет дверь, а потом обеспокоенно посмотрела на меня. «Что-то не так?» — насторожился я. «Есть одна проблема, Игнат. При Викторе я не стала говорить, иначе он бы точно заупрямился и стал протестовать. Точно принялся бы отговаривать нас». Она опустила глаза, сглотнула. «А то и попытался бы помешать». «Я слушаю, Тома», — серьезно сказал я. «В чем дело?»